Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня мы решили поговорить об обиде. Батюшка, ну, когда мы обижаем ближних, мы понимаем, что это плохо, что это действительно грех. Когда обижают нас, когда мы обижаемся, вот какой здесь грех? Почему вы часто говорите «не обижайся», «не надо держать обиду на ближнего»? Вот чем это состояние, состояние обиды на ближнего, оно так вредит нашему духовному здоровью? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мы знаем, что Христос на кресте страдал. И Он показал нам пример. Он не воздавал зло за злом, обиду за обидой, не мстил никому. Для нас Он показал пример. И мы не должны обижаться не только на ближних, но даже и на врагов. Так и Господь молился: «Отче, не поставь им во грех, ибо не знают, что творят». Конечно, обида, она начало имеет от гордости, а гордость от дьявола. Поэтому у православного христианина не должно быть обиды, потому что обида – это есть болезнь нашей души. А когда болезнь нашей души, она нам не дает покоя, мы мучаемся. И, конечно, вот не только обида, поскольку она от гордости, а у нас очень и очень много всякого рода страстей. Но особенно вот этот грех, обида, мучает постоянно всех. И мы везде высказываем, везде обижаемся, ропщим. Порой с человеком не можем примириться. И весь день, и можем и месяц, и годами многие даже не прощают друг другу от обиды. Это огромнейшая болезнь нашей души. И, конечно, хотелось бы всем исцелиться от этой страсти, от этой болезни, чтобы душа наша не мучилась. Конечно, надо иметь благие мысли, иметь рассуждение. А рассуждение надо иметь такое. Если мы знаем, что без воли Божией ни один волос с головы не падает, и случаев не бывает ни больших, ни малых, то должны знать, что вся наша жизнь – это школа, все случаи в жизни – это уроки, и Господь нам попускает всякого рода искушения с определенной целью. Он смотрит, как мы себя будем вести, примем ли это к сердцу для исцеления своей немощи души или нет. Конечно, многие есть такие православные, они могут каждый день слушать Радонеж, могут много примеров слышать, но к жизни это не применяют. Вроде бы на Радонеже кто-то выступал, может быть, сказал о гордыне, об обиде. Вроде бы хорошо, но стоит после этого выступления по Радонежу, ближний пришел, что-то сказал, обиделся, и не разговариваем с ним. Вот это плохо. Надо, допустим, как? Услышали что-то, допустим, маленький примерчик, и это надо в жизнь принять и поступать кротко, смиренно. Но есть такие люди добрые, допустим, Ефрем Сирин, очень был смиренным человеком. Но и по немощи своей ему как-то пищу носили, ему в келью. И вот послушник однажды нес ему пищу, кашу, подскользнулся и уронил этот сосуд, и он разбился, и каша вся оказалась на полу. Старец это увидел, улыбнулся, смотрите, улыбнулся, и сказал такие добрые слова: «Ничего, если каша к нам не хотела прийти, так мы сейчас к ней придем», и сохранил душевный мир. А вот послушник думал, что он его сейчас оскорбит, обидит, и все беда будет. Но он пришел к этому месту, где каша была, помолился и стал эту кашу собирать и вкушать ее. Вот это прекрасный пример. Вот если бы мы так всегда везде поступали, любой случай в нашей жизни принять как от руки Господни. И не надо обвинять ближних, почему они так сделали, почему они меня не приняли, почему они мне грубое слово сказали, почему они отвернулись спиной ко мне стали, почему со мной не разговаривают. Если мы себя поставим, что все от Бога, что идет выздоровление нашей души, и Господь попускает эти моменты, вот тогда будет все по-другому. Все будем принимать как от Бога. А Господь — это наш Отец. Он готовит своих детей куда? В обители рая. Он нам приготовил новое небо и новую землю, где полнота радости, мира и любви. Вот почему мы живем в этом мире, и у нас столько всякого рода искушений, обид и все прочее. Все рушится, ничего постоянного нет. Этим самым Господь показывает, что это временная жизнь. Здесь идет только подготовка потусторонний мир, что нам Господь приготовил небо, где нет разрушения, где полнота жизни, где ни уныния, ни отчаяния, ни обиды нет, ни возмущения, ни болезней, ни скорбей. Вот к этому нас Господь призывает. И, конечно, бывают у нас, ну, какие-то тревоги душевные, всякого рода искушения. Но Господь, как Отец наш, любящий нас, Он посылает это нам все по силам. Но порой многие сами себя так закручивают, столько много начинают думать о чем-то, и приходит такое состояние, что теряет и душевный мир, и радость, и покой. Кто виноват? Сами виноваты. Почему? А потому что у нас в душе стало плохо. Значит, мы виноваты. Не ближний виноват. Поэтому, как только мир появился, после грехопадения Господь сказал: «Терпением спасайте души ваши». Поэтому в жизни очень много приходится терпеть. Но ради чего? Ради вечной блаженной жизни. Ради вечной жизни. Поэтому в этой жизни надо все терпеть, все переносить, потому что без этого жить очень трудно. Ну и хотелось бы так сказать, надо в этой жизни себя настроить. иначе будем только слушать, а в жизнь претворять это не будем. Поэтому надо всегда настроить себя. Ну, для примера, преподобный Моисей, он тоже был старец очень смиренный, и однажды его облачили в белые одежды, стихарь одели, чтобы в алтаре он ходил в этом длинном одеянии. И вот архиепископ говорит: как хорошо смотрится белый стихарь. А Моисей сказал: отче святый, если бы вот так душа наша была белая, как этот стихарь, то есть он сказал по смирению своему, тогда архиепископ обращается к своим служителям и поддиаконам и говорит: вы сейчас проверьте, подлинно ли он это говорит со смирением. И в монастыре были стены очень толстые, надо встать в проеме окна. Там же темно, электрического света в то время не было. И надо этого старца выгнать и оскорбить его. И вот они взяли под руки его, вывели из алтаря и говорят: ах ты, Эфиоп черный, вон отсюда, куда ты зашел, святая святых, в алтарь, где ангелы и Господь присутствуют. И толкнули его, и он пошел. И он идет и сам себе говорит: сколько раз я тебе говорил, куда ты, свинья, идешь? Это же святая святых. И неправильно же тебя назвали. Черный Эфиоп, с душою черной. То есть он не обиделся, он не оскорбился на ближних, а он сам себя осудил. И, конечно, в этот момент его душа пришла в мир и покой. Вот это самое интересное, когда человек может работать над собой. Особенно когда, если кто-то нас обидел, оскорбил, не надо торопиться ему все высказывать. Здесь идет очень интересная такая вот идея, красивая. Если нас ближний оскорбил, обидел до глубины души, то в это время мы что должны сказать? Сами себе внутри. Ничего, потерпи. Это тебе полезно. Это тебе прекрасно. Значит, так надо. Это же тебе Господь попустил. Ничего. Все это пройдет. Все перемелится. Все перетрется. Все станет на свои места. Ведь сколько в жизни было всего неприятного, нехорошего. Все же отошло в тот мир. И слава Богу. И вот в этот момент, когда мы Господу возблагодарим и примем это к сердцу, что это так надо, вот в этот момент Господь прощает нам многие грехи и посылает нам благодать, посылает нам радость. Даже если нас будут оскорблять за церковь, за Христа, то этот человек будет чувствовать, что благодать над ним. Ему это оскорбление будет в радость. Когда я вспоминаю Никона, преподобного оптинского старца, однажды к нему пришло письмо, он открывает, а там слова в его адрес оскорбительные. У него возникла мысль такая: а кто же это написал? И он сам себя взял в руки и говорит: Никон, не твое дело пытать, кто написал. Господь попустил, значит, за какие-то грехи тебе надо это пострадать, потерпеть, ничего, нормально все. И от сердца у него это отошло. Это же прекрасно. И так вот человек в жизни своей, если будет все принимать от руки Божией, а потом, если вспомнить, что какие мы грешники, Да какие мы великие грешники, а почему бы нам за грехи свои не пострадать? И, конечно, вот когда мы настроим себя так, у нас будут благие помыслы. Этому надо научиться. Само по себе это не придет. Вот только таким путем мы можем прийти к какому-то внутреннему духовному совершенству. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Я хотела задать вопрос. У нас после крещения первый раз ребеночка причастили. Вот. И вот в течение дня вот он такой буйный стал. То есть мы его даже угомонить не могли. Вот. Какие вот могут быть причины, что вот он у нас такой буйный был? Вот. Спаси Господи. Трудно здесь сказать. Может быть только одно, что может мама не раскаянная в грехах, потому что грех отражается на детях. Может быть здесь какие-то препятствия со стороны демонических сил, что не надо больше носить его в церковь, потому что он опять будет такой раздраженный. Тут тайна Божия. Я помню, когда вот праведный Ян Кронштадтский в Кронштадте служил, и подносили детей. Некоторые дети с радостью принимали в себя кровь Христову и тело Христово, а некоторые дети кричали, отворачивались, ногами, руками били. Он говорит, это все будущие гонители церкви. Но поскольку Господь ему дал великий дар прозорливости, так оно и было. Вот. Но вам не надо обращать внимание и на этом заострять. Вот. А надо почаще приносить ребенка, потому что когда детей носят постоянно в больницу, они уже боятся людей в халатах. И думают, что здесь то же самое может быть. Надо часто детей носить, чтобы они привыкли к церкви, к священнику и ко святому таинству. Потому что мы принимаем кровь Господню и его тело. Но дети, которые еще не могут принимать твердую пищу, им дают только кровь. Одна капля крови Христовой, она освещает все тело. То есть соединять с нашей кровью. Это ценность огромная. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Отец Архимандрит, благословите Андрея. Бог тебя благословит. Значит, у меня брат тяжело болящий, у него отек мозга, и он лежит в инфекционной больнице на Соколиной горе. Как за него молиться? Это вот вопрос и просьба. Если бы вы благословили ваших монахинь записать его в требы монастырские, во здравие. Как его зовут? Его зовут Петра. Наверное, Сорокоуст, наверное, в Салтырь. Вот насколько это возможно. Крещеный? Он крещеный, да. Спаси Господи. Ну, я приду маленький примерчик. Вот Мотовилов. Был такой момент, когда однажды он приехал в гостиницу и читал житье одного человека, что в этого человека вошел бес. И, девушка там была, и она причащалась, и бес жил в ней. И он удивился, как же так? Она принимает в себя живого Христа, причащается и мучается. Интересно, а если бы в меня вошел злой дух, и как он только подумал, и вдруг перед ним появилось белое облако, и через стиснутые зубы это облако вошло в его уста, и наполнилась его душа, все тело, страхом демоническим. И он начал страдать. Чем он страдал? Он испытывал тартар холодный, палец мог держать на огне, и палец нисколько не нагревался, был замерзший. Испытывал червь неусыпающий, из носа, из уст и ушей выползали черви. Он брал их, тянул и не мог их порвать. Также испытывал гиенский огонь, все тело его горело. 16 раз в день скоблили гарь с его тела. И, конечно, он испытывал страшные муки. И вот пришлось по всем монастырям заказать молебны на божественную литургию по многим храмам, и только по молитвам церкви ему пришлось исцелиться, но не полностью, до определенного времени. Ему сказали, когда откроются мощи, не помню точно, наверное, Тихона Задонского, вот приложишься к ним и получишь исцеление. И так оно получилось, он получил исцеление. Но это вот пример очень интересный. Если больной ваш брат, то надо, чтобы за него молились по многим монастырям, особенно по тем храмам, где бывает служба каждый день, подавать на божественную литургию. Это ценность огромная. Мы слушаем следующий вопрос. Алло. Пожалуйста, вы в эфире. Говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Ваше добрый, благословите. Раб Божий Николай. Господь тебя благословит. Ваше добрый, скажите, вот есть такой Евгений Родионов, который не снял крест и погиб за нашу веру. Могу ли я к нему обращаться, как к святому? Он не предал нашу веру. Спаси Господи. Да, спаси Господи. Но пока церковь еще его не канонизовала, канонизация не произошла, пока нельзя. Молиться только о покаянии. Вот когда канонизация будет во святые, и он войдет в святцы, вот тогда можно молиться за него. Ему обращаться, да? Да, к нему обращаться. А так у нас очень много святых, которые великие святые. Вот за них-то и к ним можно обращаться. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Вы знаете, добрый вечер. Добрый вечер. Благословите рабу Божию Кристину, пожалуйста. Бог тебя благословит. Вы знаете, батюшка, у меня убили мужа совершенно недавно. Вот еще 10 дней прошло. Мне очень тяжело, понимаете, я не знаю, что мне делать. Я все время в слезах, все время в таком изражении. Так вот, знаете, тяжело очень. Я прям плачу все время. И вот убили его слепого наркомана. Он совершенно незрячий был. Шел с белой палочкой, его убили. Вот, представляете, слепого человека совершенно били по голове, непонятно за что. Понимаете, поэтому я очень прошу, дорогие братья и сестры, если не напуганы, кто может помочь? Я сейчас оставлю свой телефончик, если кто может помочь, мне помогите, пожалуйста, нам собрать на похороны. Мой телефон такой, 8-812-460-71-20. У меня все документы о смерти есть, я могу представить, кому это, в общем-то, необходимо. 8-812-460-71-20. Батюшка, скажите, пожалуйста, а что делать вот с ребенком со слезами? Я вот не знаю, прям мне так жалко его. Я все плачу и плачу. Его убили ни за что. Спасибо, матушка. Кроме Бога, кроме Матери Церкви, вы нигде не найдете утешения. Надо в церковь ходить, но и в первую очередь покаяться во всех грехах, чтобы душа умиротворилась, успокоилась. Разве Господь не знает, если Он благочестивый, ваш муж, и такая смерть пришла, значит, Господь его взял к себе. А вам не надо вдаваться в слезы огромные. Может быть, вы больше плачете не о муже, а о себе. Что, как вам теперь тяжело без него. Предайте воле Божией. Это потом откроется, когда вы перейдете в тот мир. А сейчас Бога благодарите за все. Вот когда мы научимся благодарить Бога и предаться воле Божией, что без воли Божьей ни один волос с головы не падает, и вы знаете, случаи не бывает ни больших, ни малых, тогда все будет хорошо. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, отец Андрусий. Это беспокоит Алевтина. А, ответьте, пожалуйста, на вопрос. У меня вот какая-то, в общем, прямо, ну, напасть. У нас соседи прямо так хулигански ведут, и все на меня обзывают, оскорбляют и прочее, знаете, что и клевету напускают. Как мне быть, и что это будет за этим? И подскажите, пожалуйста, можно ли снять клевету через храм? Спаси Господи. Многие люди святые, они просили Господа, слушайте, просили Господа, чтобы Господь послал им какие-то болезни, какие-то скорби, какие-то клеветы и сплетни, для того, чтобы очистить душу от грязи своей. И, конечно, если вы будете Господа благодарить, то вам Господь пошлет благодать, пошлет вам радость. А с вашей стороны должно быть что? Не обижаться на них, никому не говорить эти драгоценные оскорбления, обиды, напасти, принимать как от руки Господни. И никому не говорить, а только радоваться, потому что вот за эти неприятности Господь вам готовит небо. А если вы их осуждаете, на них клевещете, то пользы от этого никакой нет. Как говорится, одной рукой строим, а другой все разрушаем. Но посчитайте себя лучше виновны, что вы достойны этого поношения и оскорбления. А точнее, вспомнить свою греховную жизнь, сколько всего грязного в нашей жизни было. Возможно, мы тоже на кого-то клеветали, сплетничали, вот, и осуждали, и наговаривали. А теперь идет расплата. Сказано, какой меры меришь, такой тебе отмерится. А если вы никогда не клеветали ни на кого, и тогда Бога благодарите да радуйтесь, потому что за это Господь вам готовит вечную блаженную жизнь, вечную радость. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря «Да веселятся небесные». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаю, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове, архимандрит Амвросий Юрасов. Телефон 959-59-39. Батюшка, вот возвращаюсь к нашей теме про обиду. Когда человек обижается, бывает, что у него появляется печаль и уныние, и слезы, он начинает сам себя жалеть. Вот насколько вот это состояние, скажем так, вот вредно для нашей духовной жизни, и как все-таки с этим состоянием бороться? Я понимаю, что нужно пытаться как-то обращаться к Господу в молитвах, но вот когда человек в печали и в унынии, довольно сложно делать, довольно сложно молиться. Вот как тогда быть? Ну, надо что сказать здесь. Когда вот человек гневается, раздражается, в обиде находится, то все смешано с грехом. Человек это в голову берет, думает, что это его мысли, а это мысли демонические. И порой человек доводит себя до такого состояния, что он уже работать не может, и с ближним разговаривать не может. И от этого у него может и подняться давление, и может быть язва желудка и других органов, воспалиться и печень, нарушаться кровообращение, и сердце может схватить. Кто виноват? Сами виноваты. Потому что не заостряем внимание, что мы живем здесь временно, а для того, чтобы перейти в тот мир и вечно жить, с этими грехами мы в тот мир не войдем. Мы просто не вместим в себя тот мир, мир духовный. Вот когда была жара, 30 градусов, я где-то в 10 часов утра посмотрел на солнце, оно такое яркое, и прям сразу рукой закрываешь глаза. И я подумал, если Господь, Творец этого солнца, что нельзя смотреть такое яркое, то каков же сам Творец этого солнца, когда ангел закрывает свои лица? Какой великий Бог! И вот мы всегда обвиняем кого? Ближних и Бога. Почему Господь нам попускает вот такие душевные страдания или вот телесные болезни, начинаем роптать, кого-то в этом обвинять, а виноваты мы сами. Потому что если у человека нет послушания, то у него никогда не будет душевного мира, не будет радости. А без радости человеку очень плохо жить. И, конечно, если вспомнить, допустим, один старец читал Новый Завет, и в душе такая была радость, такое было ликование. Радуги выходили из сердца радости. И он говорит: Господи, какой еще надо рай, когда я уже в раю нахожусь? То есть в его сердце каждое слово Священного Писания ходило в сердце и великую радость давало. И тогда ангел возвестил Господу, что он себя считает в раю. И вот Господь послал царя Давида с гуслями, и ангелы воспели. Он упал и поднял руки к небу, говорит: Господи, прости меня, я думал, что я в раю нахожусь. То есть мы даже не знаем, какую великую радость Господь дает людям. Если взять даже старца Силуана, это наш русский, который умер в 1938 году, Господь ему дал одну благодать, каплю благодати. И он погрузился в такой океан любви. И когда эта благодать отошла, то он всю жизнь рыдал, плакал, вопиял к Богу, спал стоя, сидя, час-два, и все просил: Господи, дай хоть мне еще один раз вкусить эту благодать, я готов до самой смерти находиться во рву с червями, лишь бы только мне еще бы получить эту радость. Вот эту радость нам Господь приготовил на небе. Он даст эту радость всем, кто здесь переносит всякого рода озлобления, всякого рода искушения, всякие обиды, за себя не мстит, а это предоставляет Богу. Господь говорит: мне отомщение. Если Господь нам что-то послал, надо принять с радостью, с любовью, и возрадоваться нужно в этом. Я как-то приводил пример, когда нашему владыке исполнилось 75 лет, и наш монастырь принял его, это владыка архиепископ Амвросий, и мне просили сказать слово от лица нашего монастыря. Я ему сказал: «Владыка, вы уже много приняли поздравления за несколько дней. Много вам было всяких прекрасных сказанных слов. А мне вот хотелось вам просто напомнить, поскольку он где-то в 22 года получил сан, и за это время, за 50 лет, сколько вам пришлось перетерпеть болезней, скорбей, оскорблений, поношений, клеветы и сплетен. Столько много. Я говорю: а сейчас, вот все мы вас поздравляем. Что завтра будет, еще сколько вам Бог даст жизни, мы не знаем, что будет. Нам остается только благодарить Господа за настоящее. И не думать наперед, что там будет. Я даже помню такой момент. Одна женщина, ну, пришла в ярость такую, ну, видать, под демоническим наветом, она сняла портрет владыки, вытащила из-под стекла, смяла его, села, вот ему место где. Но ему об этом сказали. И однажды она к нему пришла, и она ни слова не сказала об этом. И он тоже с улыбкой принял ее, вот, и беседовал, как с родной. Ну и жизнь закончилась тем, он ни разу не напомнил ей об этом, а постриге монашества принял в свои, как говорится, объятия и проводил в тот мир, потому что болезнь быстро охватила ее, ну, не в монашестве, а до монашества. Вот он отплатил чем? Добром. Человека отправил в потусторонний мир. Это же прекрасно. И, конечно, себя надо перевоспитывать. Само по себе ничего не придет. Везде надо большой-большой труд ломать свое «я». Еще раз хотел подчеркнуть то, что мы слушаем. Всякие примеры надо притворять их в жизнь. А какой толк? Вот, допустим, кто-то нам сказал: вот, тетя Маня, приготовь мне вот борщ такой-то, вот грибов туда наложи, вот капусты, картошки, маслица туда поджарь, вот, и лук поджарь туда. Но она ничего не сделала. Какой толк от того, что она получила такую информацию? Надо притворить в жизнь. А это необходимо. И вот тогда нам станет радостно здесь жить. Потому что Господь сказал, что Царство Божие внутри нас есть. И мы здесь уже на земле можем это предвкушать, как я сказал вот об этом старце, который читал Священное Писание. Один человек мне, Женя Доропей, так фамилия его, я говорю: ты Евангелие-то читаешь? Да, изредка читаю. А что, все одно и то же, я уже наизусть знаю. А я ему сказал: нет, дорогой, неправильно ты говоришь. И вспомнил я, еще до революции у нас жила одна писательница, Кахановская. Она говорит: я Евангелие читала и перечитала, я его знаю наизусть, каждый день читаю. Но было чудо какое. Ведь Господь сказал, что не одним хлебом человек будет питаться, но всяким Словом Божьим. И вот я начала Великую Субботу, ну, завтра, допустим, Пасха, сегодня суббота, и вдруг те же самые слова, и вдруг я оказалась на горной проповеди Христа, и вдруг эти слова: блаженны нищие духом, блаженны чистое сердце, и дальше там, они входили в мое сердце, и так мою душу проникли благодатью. В этот момент раскрылась моя душа и наполнилась словесами Господа. Она воскресла у меня, а то была закрытая. И для меня это уже была Пасха настоящая. Вот человек пришел к чему? что душа его очистилась и приняла слово Бога. Конечно, наша душа, она грязная, самолюбивая, гордая, обидчивая, упрямая, непослушная. Поэтому мы страдаем и мучаемся, и вокруг себя тоже всех людей мучаем. Нет бы все это перетерпеть и сказать: «Господи, помоги, Господи, спаси». И читать вот Евангелие, особенно у кого душа такая уже допущена ко всякого рода искушений, когда обида такая бывает, истерики. Вот надо открыть Евангелие, допустим, даже от Иоанна Богослова поначалу, и читать, и читать, и читать, чтобы словеса Божии вошли в нашу душу. Знаете, когда капля воды капает на камень, постепенно разбивает камень. И так вот Слово Божие – это как капля живой воды. Обязательно наше каменное сердце, оно может укротить, смирить, разбить от нашей гордыни и самолюбия. Вот надо на первое место поставить спасение нашей души. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Благословите Валентину. Господь вас благословит. Батюшка, расскажите, пожалуйста, что-нибудь немного о старце Самсоне Сиверсе. Ну, я думаю, что о старце Самсона очень много всяких книг вышло. Я просто знаю его чад, которые жили в Струнино, прямо вот около железнодорожного вокзала. Там их человек, наверное, 10 жило. Ну, так вот я приходил в гости только. Об отце я ничего не интересовался и не читал. Я просто знал, что они благочестивые бабушки, монашки. Вот они там псалты читали каждый день, Евангелие читали, молились. Вот что я могу сказать. У нас есть еще вопрос. Пожалуйста, мы вас слушаем. Алло. Мы слушаем вас, говорите. Отец, скажите, пожалуйста, скоро година исполнится, это моей супруге Ольга зовут. Вот есть какие-то дополнительные молитвы, я слышал, там за едино умершего или еще что-то. Вот. Как лучше это все? Ну, в этот день можно прийти, заказать на проскомедию, на божественную литургию. Хорошо было бы это передать самому священнику, тому, который будет служить. И он на проскомедии помянет, и помянет на божественной литургии. Там есть особые молитвы, когда происходит приложение из хлеба и вина в истинное тело и кровь Господню, то священник близких своих поминает о упокоении. Это будет ценность огромная. И, конечно, в этот день подать на панихиду. И особенно не надо поминать водкой, потому что пользы, а только вред принесем. Пользы никакой. И, конечно, попросить близких, кто знает этого человека, чтобы за него помолились. На молебен можно, вот, панихиды. Это тоже ценность огромная. И можно Евангелие почитать на главах, можно псалтирь почитать дома и помянуть тоже на славах. Это будет хорошо. И особенно можно милостыню подать кому-то, чтобы за нее молились. Потому что человек перешел в тот мир, он сам за себя молиться уже не может. У него нет своей воли. Когда будет страшный суд, тогда будет воля у человека. А сейчас пока те люди, которые перешли в мир большинства, духовный мир, они ждут молитв своих близких, родственников и знакомых. И, конечно, вот надо всем иметь списочек. И дома после утренних молитв надо поминать. А если близко знаком, так и после обеда покушал, когда помянуть. И вечером помянуть. То есть вот любое доброе дело сделали, ну, допустим, милостыню дали, это как бы посылку мы послали Господу. А когда помолились, это как бы письмо послано Господу. А на пути никто не встретит, не заберет. Это все Господь примет. И со временем будет огромная польза для этой души. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло? Да, добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амвросий, можно задать вопрос? Вот скажите, пожалуйста, я сейчас читаю Ветхий Завет, и вот мне непонятно, почему Бог избрал израильский народ таким народом, ну, богоизбранным? И почему Он ему во всем помогал? Ведь не только выйти из Египта Он ему помог, но вот я читаю, и он такой жестокий народ был, вот. Но Он ему помогал в войнах, как победить другие народы. Почему Он помогал ему? Если вот у вас будет 10 детей, и один из них будет больной, кому больше внимания обратите? Больному. Потому что в Библии сказано, что этот народ, так Господь говорит, весь избитый, весь израненный, а покориться никак не может. Почему Господь избрал этот народ? Потому что они хранили веру в истинного Бога. Они не строили города, они были кочевниками, а цель была только одна – сохранить веру в истинного Бога. Даже они попадали в плен к другим народам, они никогда веры своей не предавали, как вот мы. Наша Россия обманута была. Ну, как обманута? Перед революцией обратились к народу и говорят: «Скажите, в чьих руках леса, поля, реки, заводы, фабрики?» Говорят: «В чьих? Капиталистов, помещиков. Это должно быть все ваше». А потом что? Как только совершили революцию, никто ничего не получил, а давай всех кромсать, убивать и уничтожать. И рельсы свои перевели куда? Куда? На церковь. Не против помещиков и капиталистов, а против церкви. И войну вели 75 лет. Видите, как хитро все. Сказали Бога нет, и все подхватили. А израильский народ, он никогда не поддавался вот этому дурачеству, этой лжи. Они хранили веру в истинного Бога. И, конечно, Господь в этом народе сохранил веру. Поэтому вот в Ветхом Завете мы это и читаем. Но мы знаем, что израильский народ 400 лет был в египетском плену. И Господь через вождя пророка Моисея решил спасти этот народ. И прошел через Черное море, как по суху. И 40 лет он водил по пустыне. А цель была только одна. Те люди, которые были в плену, чтобы ни один из них не вошел в обетованную землю. А могли только войти те люди, которые вновь родились в этом пустынном месте. Но когда вот он возроптал в конце 40-х лет-то, сказал: «Господи, ну что за народ такой? Его ведь и били камнями». Говорят: «Давай возвратимся опять в Египет, в плен». Но они не знали. Он объяснял, что «я вас избавил от этого плена». И он возроптал: «Господи, что-то сделай со мной или с ними». И Господь сказал ему: «Моисей, за то, что ты возроптал, ты не войдешь в обетованную землю, а только увидишь». Поэтому и мы в жизни не должны роптать. За все Бога должны благодарить и радоваться. Мы потом только увидим, когда душа будет расставаться с телом, когда ангелы приступят к душе и возьмут ее на свои руки. А тот, кто ропщет, отчаивается, обвиняет ближних и Бога, конечно, за такой душой ангелы не придут, а придут демоны, и в страхе будем. и будем плакать кровавыми слезами, рвать волосы на голове, но больше покаяния не будет. И рады бы пострадать, но нет. Как многие говорят, ой, как противно жить, скорее бы умереть или броситься из окна, или чтобы под машину броситься, или себя удавить. Это такое высшее безумие. Человек совершает грех убийства самого себя, а в том мире-то нет покаяния. Как убийца, за него нельзя молиться и нельзя подавать в храм, и отпевать нельзя. А раньше и на кладбище таких не хоронили. А вот интересно, болит душа, почему-то здоровое тело надо убить. Но это равносильно тому, что вот, допустим, тело – это есть одежда нашей души. У нас болит, то есть тело – это, да, одежда нашей души. Но у нас есть одежда нашего тела. Тело больное – дай-ка я вот под машину брошу свою одежду. Или из окна выброшу на улицу. Или повешаю свою одежду. Да как больной ты был, так и остался больным. Точно так же, если душа болит, и ты себя убил, покончил с собой. Как душа была больная, так она и будет больной. Но самое главное, что церковь за таких не молится. Конечно, те люди, которые здесь в жизни очень много страдали, очень много всякого было искушений, они Господа благодарили, конечно, душа освободится. Но вот те люди, которые ведут борьбу со своими страстями, как-то вот с гордыней, с обидой, со злом, гневом, но не хватило жизни, чтобы полностью с корнем вырвать из души. Оказывается, есть такая возможность. Можно достигнуть что-нибудь ни зла, ни обиды, ни раздражения, ни гордости, ни возмущения, ни крика, ни шума. Самое легкое – это что? Когда мы хотели бы кому-то что-то сказать в пользу, надо не поднимать голос, как говорят, с верхней полки. «Ты куда пошел? Иди сюда!» Надо спокойно, ровно, но этому надо научиться, чтобы человека не раздражать, не поднимать в нем все эти страсти. И вот когда человек вот такой ведет борьбу со своими страстями, если не успел он их победить, с корнем вырвать, а душа перешла в тот мир, то святые отцы говорят так, что по молитвам церкви человек может спастись. Но надо за все Бога благодарить и радоваться. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка, я очень коротко хочу спросить. Скажите, вот у меня вот день рождения усопшего отмечает вообще? Говорят, вот я слышал, что у православных вообще день рождения не празднуют. А вот у меня мама умерла, у нее будет день рождения. Вообще не отмечает, никак не отмечает этот день. Если бы не было рождения, то бы и нас не было. А вот в день рождения надо пойти в храм, отслужить молебен, благодарственный Господу. Да возрадоваться, что нас Господь вызвал из небытия в бытие куда? В вечность. Что нам Господь приготовил небо, новую землю. Господа надо возблагодарить. И вот надо постоянно Господа благодарить. А когда мы Господа благодарим, мы как бы опять протягиваем руку Господу и просим у Него помощи. Ведь Господь – это наш Отец. Он же нас любит. Только вот надо не роптать, не отчаиваться и не обижаться ни на кого. Это будет ценность огромная. Батюшка, а день рождения усопшего, как? Тоже можно пойти в храм, заказать панихиду? Конечно. Все это к одному идет. И Господу заблагодарить, что и усопшего тоже день рождения, хорошо. Помолиться о него. Угу. Пожалуйста, следующий вопрос, говорите. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте, меня зовут Александра. Вот скажите, вот я знаю, что до конца дней, когда мир еще держится, будут существовать старцы. А вот в данный момент, в данное время, есть ли такие старцы? Спаси Господи. Ну, предсказано святыми отцами, что они не оскудеют, эти старцы. Но сейчас показывают чудеса со стороны старцев, народ не понимает, огрубели. Как говорится, душа зацементировалась. А вот эти старцы, такие мудрые, они скрываются где-нибудь в пустынных местах, в горах, в тайных местах. Потому что сейчас очень много всякого зла. И, конечно, сейчас идет борьба добра и зла. Что перевесит, то и мы получим. Но старцы не оскудеют. Господь не лишает благодати своей. Дорогие братья и сестры, нам передали записочки помолиться о здравии и упокоении. О здравии Марины, Иулии, Георгия, Георгия, отрока Никиты, Михаила, Татьяны, младенца Ксении, Зинаиды, тяжелоболящего Сергия, болящего Константина, тяжелоболящей Римы, предстоит операция, тяжелоболящей Тамары, протоиерея Михаила, Михаила и болящей Валентины, болящей Ирины, Нины, Людмилы, Владимира, Антонины, Петра, Любови, Нины, Нины, Тамары, тяжелоболящего Геннадия, Михаила, тяжелоболящей Тамары, Марка, воина, Нины, Андрея, Ирины, Наталья, болящего от раковицы, болящей Иулии, младенцев Павла, Даниила, Аполлинарии, Льва Дмитрия, отца Александра, Александры, Фатини, Иакова, болящих Бориса, Елены, Анны, Николая, Николая, Сергия, Анны, Галины, отца Сергия, Елены, Максима, Александры, болящих Игоря, Евдокии, Людмилы, Елены, Екатерины, Татьяны, Надежды, Натальи, Натальи, Ирины, Любови, Ольги, Надежды, тяжело болящего Петра. И упокоение новопредставленной Александра, Валерии, Александры, Дмитрия, Пантелеимона, Лаврентия, Николая, новопредставленной Ольги, Александра, Нины, Ольги, новопредставленной Валерии. Батюшка, у нас еще буквально осталась одна минута в завершении передачи. У нас в среду продолжится эфир. Ну, батюшка, скажите все-таки по поводу обид. Как нам бороться с этим состоянием? Как учиться все-таки не обижаться и предаваться полностью в руки Господни? Когда у человека появится вера настоящая, а вера может появиться только тогда, когда мы молимся, вот в этот момент у человека укрепляется вера. И что наша жизнь неземная, это идет только подготовка в вечность. А поэтому в вечность надо выйти с доброй душой, чтобы весь хлам, весь мусор, гордыню, тщеславие, обиды, упрямство, крики, шум, зло, гнев, раздражение, все оставить надо здесь. Выбросить все из души. И тогда нам здесь станет радостно. Поэтому хотел закончить свое слово так. Потеряли богатство, ничего не потеряли. Потеряли здоровье, половину потеряли. Потеряли веру в Бога, все потеряли. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Напоминаем, что наши вопросы отвечал архимандрит Амвросий Юрасов. Отец Амвросий продолжит отвечать на ваши вопросы в среду. Благодарим вас за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.